Суббота, 9 марта. Первое. Люди, которые публикуют бессмысленные посты на своих страничках в соцсетях. Например, «Съела тостик» или «Почему у меня все утро вертится в голове тема из «Поймай удачу»» или «Настроение такое, что жить не хочется». Это тебе жить не хочется? Ты попробуй почитай собственные посты. Да ты даже монаха, который уже и так себя поджег, заставишь сбегать за дополнительными дровишками. Второе. Люди, которые орут друг другу через улицу, как торговки на базаре. Третье. Стрёмный Эд Ширан. Сегодня утром он болтался у автобусной остановки с расстегнутой ширинкой и пел «Детка, ты петарда». Фальшиво. Сегодня утром Крейг пошел выносить мусор и оставил свой телефон без присмотра. В фотографиях обнаружилась новая фотка — селфи. Они с Ланой в постели. В моей постели. Он уткнулся в нее носом, она хихикает. Щеки сияют после того, что сейчас произошло. Я послала фотографию себе на телефон. Вернулось то чувство, будто что-то грызет тебя изнутри. В общем, я приняла решение, и, к счастью, Вселенная, похоже, меня поддерживает. Он сегодня на Уэмбли, смотрит, как Атлетика кто-то там играет против Интер кого-то. Я почти не слушала, выцепила только слова «Зависну у Найджа» и воздала хвалу небесам за то, что сегодня не придется с трепетом ждать окончания его любимой передачи «Матч дня», после которой начнется очередной изнурительный сеанс по производству ребенка. К тому же сосед мамы и папы, Генри Крипс, на выходные уехал в Корнуэлл вместе с Анной из клуба по бриджу, которая просто друг, ничего больше. Так что сегодня я убью Джулию. Я пока не собиралась это делать, но неделя выдалась такая, что, извините, я должна уже хоть чем-то себя порадовать. А хлопья кранчи нат в меня больше не влезают. Надоело без конца туда ездить, кормить ее и угрожать, чтобы сидела тихонько. Правда, туфта про подружку, которая следит за твоими детьми, до сих пор нормально работала. Но мне просто уже хочется от нее избавиться. К тому же руки чешутся поскорее испытать в деле новые ножи. Ножи уже сами дрожат от предвкушения. Я это чувствую. Сейчас заброшу дзынь клептоманке Уитекер. Надолго не прощаюсь. Динь-дон. Ведьма умерла. Сейчас ровно 23:17, и я только что вернулась. Смешной получился день. Почти как в старые времена. Только на сей раз угрозы и беспричинное насилие исходили от меня, а она сидела, тряслась и все это терпела. Когда я только пришла, то увидела, что она опять пыталась перегрызть свои оковы. Ну, поплатилась за это еще одним пальцем. Кстати, ножички мои новые — это просто конфетка, золото и голубая мечта. Беспощадно качественные, безжалостно острые. Они, в общем-то, и без меня бы управились. Швырнула ей горстку Смартис, только голубого цвета, все, что осталось от моей рождественской подарочной коробки. Она стала ползать на четвереньках по ковру и пожирать их, не жуя. «Ты мне надоела», — сказала я. «Сегодня поедешь». «Домой? Правда?» — разрыдалась она. «Надо же, она мне поверила. Да еще и принялась благодарить. Лично я не стала бы благодарить того, кто держал меня в заперти в дальней комнате больше 3 месяцев и отрезал мне 3 пальца из 10. «Вставай, уже достаточно темно, отвезу тебя». Я сказала, что мы возьмем в гараже машину Генри. Повела ее вниз по лестнице и через боковую дверь в гараж. Руки-ноги у нее оставались связанными. Включила свет. «Честное слово, я не пойду в полицию», — приговаривала она. «Вот увидишь. Я что-нибудь придумаю. Я тебя защищу. Ты отзовешь свою подругу? Ту, которая следила за моими детьми?» «Никто не следил за твоими детьми. Я тебе врала». «Что?» «Я врала, чтобы ты меня слушалась. И вот тут-то я ее убила. Я понимала, что в доме убивать нельзя, потому что ковер опять испачкается кровью, а это недопустимо, потому что я так и не разобралась, как работает этот пароочиститель для ковров. Под триумф-геральдом Генри был расстелен пластиковый брезент. И я подумала, что местечко вполне себе. И сделала это там. Это был самый маленький из моих сабатье, но, господи боже, как он первоклассно справился с задачей. Одним изящным движением разрезал ей шею посередине. Чистая работа. Ну, не то чтобы абсолютно чистая, но по большей части кровь хлынула, к счастью, на брезент. Вы когда-нибудь пытались отмыть кровь от цементного пола? Это ужас. Я ударила ее спереди, и она вцепилась в меня своими грязными руками. И висела на мне все время. А я сначала воткнула нож для овощей ей в горло, вынула и воткнула в грудину, вынула и воткнула прямо в центр груди. И опять вынула. Столько кровища было. Чтобы не перепачкать свою одежду, я толкнула тело на пол, удерживая его одной рукой за волосы. 11-летняя я была тут же. Висела у меня на спине, обхватив руками и ногами. И вот мы вдвоем склонились над Джулией и смотрели, как эта тварь испускает финальные вздохи и в последний раз сверлили взглядом ее бесстыжие и злые глазенки. «По-прежнему хочешь быть моей лучшей подружкой?» Это были последние слова, которые она услышала. Думаю, именно это мне нравится в смерти. Ее абсолютное послушание. Ты что-то убиваешь, и оно умирает. Ты задаешь вопрос своим ножом и неизменно получаешь ответ. Никаких оправданий, вторых шансов и расплаты. Ты велишь умирать, и оно, черт возьми, умирает. Это ли не прекрасно? Я не стала закапывать ее в лесу за домом мамы и папы. Это был бы слишком простой вариант. Ну и потом, да, у меня были другие планы. Мне нужно было, чтобы ее нашли. Всю дорогу до каменоломни Beats FM крутил главные хиты принца. Так что я, как в детстве, могла ехать и весело распевать во весь голос. Закат был пятнист, воздух мягок, а ветерок, задувавший в открытое окно триумф-стага Генри, касался моего лица так нежно, что у меня едва не случилось истерики. Моя бывшая школьная мучительница на заднем сиденье постепенно околевала, а моя 11-летняя версия на пассажирском кресле рядом со мной пела вместе с принцем «Давай сойдем с ума». Движение в направлении каменоломни было довольно плотным, но все-таки мы худо-бедно ехали, а потом начались проселочные дороги, поуже, потише и позеленее из-за густой листвы и изогнутых деревьев. Ширины здесь хватало, чтобы проехал грузовик, но пешеходам и собачникам здесь было не место. Дорога шла круто в гору, петляла и освещалась только моими фарами. И когда я доехала до самого верха и завернула на главную парковку, принц уже отпел почти всю свою дискографию, и диджей переключился на хиты 90-х. Я выключила радио и, подхватив Джулию подмышками, вывалила из машины. Никаких прощальных церемоний я не проводила. Надгробных слов не произносила. Сделала самое необходимое и столкнула тяжелую тушу в карьер. Потом слушала, как тело с шорохом летит вниз по склону, как разлетаются в разные стороны камешки, как тело набирает скорость, а потом громкий треск и, наконец, влажный плюх. Ласкающий слух потрескивания весенних насекомых в траве, перекатывание камней, пока последний камень не притих и не настала полная тишина. Стоя на вершине бездонной ямы, я набрала в легкие ночного воздуху, позволила себе вдохнуть полной грудью. И, наконец, по-настоящему выдохнуть. Невероятно. «Ладно, Басфит, твоя взяла. Сдаюсь. Сегодня я, пожалуй, собой довольна».